Глава 6. Второе системное послание. Вархор, загляни под шкуру в своем шатре. Привет! Я появился в 10 метрах перед будущим соперником в облике орка. Рад новой встрече! Я рад, что скоро смогу стереть эту наглую ухмылку с твоей ублюдской рожи! Прорычал Вархур, и в его руках появились два топора. «А поговорить?» — спросил я, еще шире улыбаясь. «Не стоит торопиться на тот свет!» «О чем с тобой говорить?» — поднял бровь Вархур. «Или ты хочешь, чтобы я восхитился твоим единственным подобающим мужику поступком?» «Да много о чем можно поговорить!» В моей руке появился артефакт, и я продемонстрировал его противнику. Артефакт арены. 3. Одноразовый. Создает поле 30 на 30 метров. Разумные существа, находящиеся внутри, не могут применять способности артефактов, кроме тех, которые на них надеты. Также недоступны легендарные артефакты. Удобная штука. Причем их много, и все они разные. То есть, по большому счету, для поединка можно создать любой набор ограничений. Для встречи с Вархуром я выбрал один из самых щадящих, но при этом эффективных. Теперь никаких неожиданностей, вроде той, что выкинул БЦ-2, не будет. Я активировал артефакт, и тот кусок стены, на котором мы стояли, окружило голубое мерцающее поле. Сам же волшебный предмет рассыпался в пыль. «Ты еще не сделал свою ставку». Любезно напомнил я. «Только зря туда-сюда гонять!» Вархур раскалился, но все-таки подошел к краю арены и выставил за магическое поле 10 ящиков, заставленных знакомыми пузырьками с экстрактом крови внешников. «А что касается темы для разговора...» В моих руках возникли меч судьбы и щит. «Хотел спросить, ты понимаешь, что истинный император вас использовал?» «Неизвестно, кто кого использовал», — прорычал Вархур, медленно возвращаясь на середину стены. «Без организованных им диверсий у нас бы не вышло так просто прорваться сквозь стену. Да и людишки сопротивлялись бы куда сильнее». «То есть ты не в обиде на него?» «Я не знаю такого слова. Тьфу!» Орк громко сплюнул. «Презрение! Вот что я испытываю, когда думаю о нем. И за свое предательство он ответит». Продолжая стоять на месте и следить за соперником, я усмехнулся. «Боюсь, что вам его не достать. Я убью его раньше». «Ну, раз уж ты сам об этом заговорил». Вархур сорвался с места и бросился на меня. Первый раз я видел, как выглядит возмездие со стороны. Ко мне будто рванула зеленая стрела, и единственное, что я успел сделать, это наложить каменную кожу за долю секунды до того, как орк активировал таран и срубил меня с ног. Я отлетел и рухнул на спину, а уже через секунду Вархур сидел на мне сверху и методично вколачивал усиленные кастетами кулаки мне в лицо. Вколачивал мощно. Более того, с такой же силой на мою голову сзади давила каменная кладка. Перед глазами поплыло. И пусть мои внутренние органы были порядком укреплены, такое мощное сотрясение мозги выдерживали с трудом. Ладно, повеселились и хватит. Я превратился в тролля и отбросил противника одним мощным ударом в челюсть. Он отлетел метра на 4, но, к моему удивлению, сразу же вскочил. «Неплохо, если учесть, что он не врубал каменную кожу. Видимо, все те артефакты, что на нем, добавляют выносливости. Мне такой комплект точно пригодится». Я поднялся и сделал шаг вперед, но, как оказалось, это были не все сюрпризы, что приготовил орк. В следующий миг в его руках появился очень странной формы здоровущий арбалет. Раздался грохот. Вархура окутала дымом, а меня долбануло в лоб с такой силой, что я вновь отлетел и опрокинулся на спину. Зеленокожий тут же оказался на мне и занес кулак. Наверное, этого удара моя троллья голова не выдержала бы. Поэтому я превратился в орка и сколдовал воздушный удар. Конечно, применять заклинание 4-го уровня школы магии воздуха против одиночного противника Это как стрелять из пушки по воробьям, но никакого другого способа быстро и гарантированно скинуть его с себя и выиграть несколько секунд у меня не было. Вархур раскинул руки и отлетел. Я же вскочил и, наконец, смог наложить на себя ускорение и возмездие. С этой секунды противник был обречен, о чем, к слову, прекрасно знал, поэтому и сделал ставку на молниеносную первую атаку. Единственный способ справиться со мной без применения свойств легендарных и аналогичных им по силе артефактов. Конечно, орк не сдался и, снова бросившись ко мне, рубанул топором. Но теперь наши скорости сравнялись, и я легко отбил его удар, атаковав в ответ. Следующую минуту мы обменивались мощнейшими и быстрыми выпадами. Я с двух рук, он с одной, одновременно прикрываясь щитом. Впервые в этом мире я откровенно кайфовал от простой рубки. Непередаваемое ощущение, когда один на один, когда перед тобой только глаза твоего врага, и именно по ним, и по незначительному изменению положения тела и замаху ты должен определить, куда будет направлен следующий удар. А после избежать его и попробовать нанести ответный так, чтобы миновать защиту. Видимо, все эмоции были написаны на моей зеленой роже. «Нравится!» — крикнул Вархур, очередной раз обрушивая на меня лезвие своего здоровенного топора. «Очень!» — оскалился я, уклоняясь и нанося удар в ответ. «Ты же знал, что у тебя нет шансов!» «Это лучше, чем сдохнуть от ножа в спину!» Орк оказался очень достойным противником, и пока с него не спало возмездие, я, несмотря на то, что атаковал, не глядя на защиту, так и не смог его достать. Но все, рано или поздно, заканчивается, и в один прекрасный момент Вархур вдруг резко замедлился, и я лишь в последнюю секунду изменил положение кисти так, чтобы не пронзить его сердце, а ранить в плечо. Вархур заревел от боли и в следующую секунду наложил каменную кожу и скостовал лечение. «У тебя осталась минута!» — прорычал я, превращаясь в человека и активируя каменную кожу на нем. «Вар!» — донеслось в ответ орочье спасибо, и топор противника снова обрушился на меня со страшной силой. Да, я мог убить его и орком, и, врубив возмездие, человеком, но у меня еще остались к нему вопросы, поэтому я не торопился. Мы снова сравнялись в скорости, но теперь и он убрал щит и рубился двумя топорами. Огороженная силовым полем часть стены наполнил звон отскакивающих от каменной кожи лезвий и наши крики. Возмездие я врубил за мгновение до того, как с противника спала каменная кожа. На этом все и закончилось. «Агранра!» — прорычал орк, когда лезвие одного моего меча со свистом опустилось на его плечо, отрубая правую лапу, а второе пронзило ему живот. Еще взмах, и вторая зеленая конечность приземлилась на камне недалеко от первой. «Прости, Вархур, но я должен себя обезопасить». Лезвие снова свистнуло, одним ударом перерубая орку колени. Уже в следующий миг я оказался позади него и, подхватывая падающего противника, защелкнул на его шее ошейник, закрывающий доступ в инвентарь, а следом и тот, что блокировал магию. Закончив, я аккуратно уложил его на спину. И снова стал орком. «Спасибо, что подарил мне эту возможность!» Оскалился, морщась от боли, Вархур. «Орки, что тут еще сказать? Сколько я не вглядывался в его лицо, никакого следа страха или сожаления увидеть так не смог. Пожалуйста». «Давай заканчивать с этим». Вархур повернул голову и сплюнул на землю черную кровь. «Тут такое дело». Я подошел к поверженному врагу и присел рядом с ним на корточке. «Мне от тебя еще кое-что нужно». «Да ладно!» Морду орка перекосила смесью злобы и презрения. «Ты же знаешь, что пытками ничего из меня не вытянуть!» «Да, знаю, знаю». Я небрежно отмахнулся. «Мне нужно, чтобы ты кое-что сделал добровольно». «Подставляй шею! С удовольствием ее перегрызу!» «Может быть, в параллельной вселенной!» — усмехнулся я. А сейчас мне надо, чтобы ты принес мне клятву верности». «Повтори!» Сказать, что орк посмотрел на меня удивленно, ничего не сказать. «Мне нужна твоя клятва верности. Ничего серьезного. Можешь просто сказать что-то типа «клянусь в ближайшие 3 секунды быть верным Илье Первому Многоликому» и бла-бла-бла. За это время никаких секретных сведений я из тебя не вытащу и никакого другого вреда не принесу». «Ты охреневший! Ты в курсе?» Прохрипел Вархур и снова сплюнул кровь. «Да, мне уже говорили. Но если серьезно, Вархур, тебе жалко, что ли? Все равно помираешь». «Раз тебе это надо, значит, это тебя усилит. А ты наш главный враг». «Вот что ты все усложняешь». Я устало вздохнул и покачал головой. «Тогда слушай мои аргументы». Я осмотрелся и, убедившись, что вокруг по-прежнему никого нет, продолжил. «Во-первых, я воюю с вами, потому что вы первые начали. Врожденной неприязни к вашему виду у меня нет». «Теперь есть приобретенная». «Ну, какая-то может и есть, но поверь, я один из немногих, кто может вас понять. Я был среди вас и даже оставался наедине с арчихами». «Я даже ни одну не трахнул, импотент». «У меня женщина просто есть. Так-то они были вполне себе ничего, но это не главное». Я поднялся и принялся ходить от одного края стены к другому. «Главное то, что я не желаю вашему виду вымирания, и когда мои войска выдавят вас с территории бывшего Шринанта, я не собираюсь устраивать геноцид и убивать вас всех». «Селенок не хватит!» «Ты уверен?» Я остановился и посмотрел Вархуру прямо в глаза. «Ты видел мою силу, а я тут меньше года. Еще столько же, и я смогу выкашивать вас армиями». «Мы поймаем тебя!» «Ой, да ладно тебе хорохориться!» Я поморщился и махнул рукой. «Просто представь, что будет, если появится еще один такой же и захочет вас уничтожить. Или я захочу, если пойму, что с вами нельзя договариваться». «Добровольная клятва, говоришь?» Орк ощерил клыки, но тут же закашлялся, а на его губах выступила кровавая пена. «Сорян, перегнул». Я развел руками. «Ну и ты включай голову, я тебе обещаю. И ты знаешь, что это правда. Не уничтожать твой вид ни при каких обстоятельствах. Более того, если кто-то решит это сделать, я обещаю ему помешать. Неужели это не стоит маленького одолжения с твоей стороны?» «Орков нельзя уничтожить! Нас, Орда!» «А насрать. Ты говоришь, как 18-летний, только что инициированный подросток». Сукаризный попенял я ветерану. «Скоро я получу гринтохорд и смогу использовать его, в том числе и в облике орка». «Зачем тебе это?» После небольшой паузы прохрипел Вархур и снова зашелся в кашле, заливая подбородок и шею кровью. «Ты мне не помри тут раньше времени». Я достал посох, немного подлечил бравого воина и снова присел на корточки. «Трудно сказать. Мне кажется, это мое предназначение — сохранить максимум из того, что есть, и найти баланс». «Оркам не нужен баланс!» «Да что ж ты такой тугой?» Я непроизвольно поднял голос. «Повторяю, в вашем случае баланс — это гарантированное сохранение твоего вида. Представь, что случится, если все те орки, что сейчас на территории Шринанта, вдруг возьмут и умрут? Кто будет защищать ваши дома? А женщин и детей? А вдруг система еще что-то подкинет? «Ты что, знаешь ее план?» «Я вот лично нет. И сейчас я самый сильный в этом мире, а моя протекция стоит многого!» Орк не сводил с меня лихорадочного взгляда и несколько раз открывал рот, чтобы что-то сказать, но обрывал себя. «Что ты получишь, если я принесу тебе клятву?» Наконец выдавил он. «Когда соберу клятвы с представителей всех рас, мне дадут опыт, повысят два навыка с третьего на четвертый уровень, один с четвертого на пятый, и еще дадут один легендарный артефакт. В общем, ничего такого, чего у меня уже нет. Но мне все равно хотелось бы получить это». «И кто уже принес?» «Люди, хоббиты, эльфы и гоблины. Только орки и гномы остались». «Ты был у гоблинов?» Удивился, закашлявшись, Вархур. «Я много где был», — ответил я, превращаясь в Анубиса. «Поэтому и говорю, что у меня нет привязанности к какой-то конкретной расе. Я за...» «Мир во всем мире! Я понял!» Орк слабо рассмеялся, а потом снова стал серьезным. «Орки не смогут без войны!» «Ну что ты заладил одно и то же?» Отмахнулся я, а потом вдруг вспомнил Землю. И самое большое зло, из-за которого там случается все насилие. Компьютерные игры. «Во! Даже если этот дурацкий мир во всем мире наступит, можно же выбрать место здесь или на острове где-нибудь и организовать там что-то вроде заповедника войны. Вот представь, жаждущие крови представители всех рас собираются, обозначают правила и с разных сторон туда заходят. И выходит только группа, принадлежащая одному виду. Весело будет, да и всегда возможность кого-то прикончить. Причем условия каждый раз можно назначать по новой. Например, орки в большом количестве против всех остальных. Или захват флага. Это, допустим, люди удерживают знамя, а другие должны его захватить». «Я слышал про такое место в легендах», — задумчиво пробормотал Вархур. «Да, пожалуй, мне стоит с ними ознакомиться». «И про многоликих ты слышал в легендах, а сейчас я перед тобой». Я снова превратился в орка. «Думай. Одним своим решением ты можешь гарантировать выживание своей расы. По крайней мере, до тех пор, пока я тут». Следующие несколько минут мы в упор смотрели друг на друга, пока, наконец, Вархур не сдался и не отвел глаза. «Жаль, ты не настоящий орк». Он откинулся на камень и уставился в небо. Прошло еще секунд 20, и тут его окутало знакомое сияние. «Я, Вархур, клянусь верности Илье Первому Многоликому в следующую секунду!» Сияние погасло. С трепетом открыв меню, я убедился, что дело сделано, и для выполнения квеста мне остался только гном. Фу. Это было сложно. Но спасибо навыкам убеждения и тому, что Вархуру все же не чужды логика и здравый смысл. «Спасибо», — оскалился я. «Ты обещал!» — прорычал орк. «Я выполню свое обещание». В моей руке появился меч судьбы. «Кстати, раз мы теперь друзья, может, выложишь из инвентаря все, что у тебя там лежит?» «Пошел на юг!» «Ну, хоть ту штуку дай, из которой в меня стрелял». «Нет!» Жадина, но попытаться в любом случае стоило. Я превратился в безликого, коротко размахнулся и вонзил клинок в сердце Вархуру. Он вздрогнул, и его глаза закатились. «Вы убили орка 36 уровня. Ваш инвентарь увеличен на 36 килограмм». «Ну что ж... Пока точно неизвестно, как прошла операция у других вошедших в разломы групп, но теперь совершенно точно вылазку в орочьей степи можно считать успешной». С довольной улыбкой я бросил взгляд на ящики с экстрактом, а потом превратился в хоббита и, уйдя в скрытность, принялся раздевать мертвого орка. «В смысле ушли?» Я остановился посередине дороги и уставился на встретившего меня Хитика, который только что сообщил, что Линда и Ранаэль вдвоем покинули Татонг. «Сказали, мол, важное дело, и скоро вернутся». «Похоже, тройничок откладывается», — пробормотал я себе под нос. «Что?» — не расслышал командор. «Ничего. Как у вас все прошло?» «В целом, очень хорошо, но не без сбоев». Хитик взмахнул рукой, зажатым в ней блокиратором звуков, напоминая, что мы шли на почту и вообще находимся посередине улицы. «Четыре группы прошли чисто и без проблем вернулись. Еще три, суммарно, потеряли 10 человек. А восьмую, на обратном пути, накрыл крупный разъезд орков. Только двое проныр смогли уйти. По счастью, все кристаллы были у них». «Да уж, вот она, высшая политика и цели другого порядка. Из 10 членов последней группы выжило только двое, но это приемлемо, так как поставленная задача выполнена, и с помощью добытых ресурсов мы сумеем спасти гораздо больше жизней. Простая математика, но все равно на душе как-то не очень». «Насколько хватит полученной добычи?» «Желтых кристаллов получилось больше 1000», — довольно заметил Хитик. «На данном этапе войны это очень серьезно. У врагов, если они и есть, то в большом дефиците и, скорее всего, используются для перемещения лидеров. Мы же сможем использовать их для более важных операций. Что касается красных камней, то их хватит, чтобы гарантированно очистить от влияния истинного императора больше 1000 разумных. Будем применять на магах в тех крепостях, которые он еще не успел захватить». «Где он сейчас?» «Как мы и предполагали, двигается из Пронзеля, примерно по тому маршруту, по которому шла твоя группа». «Хорошо, когда твои предположения сбываются». Я помахал рукой группе людей, принявшейся скандировать мое имя, а потом снова обратился к командору. «Многие из тех, кого мы агитировали, пришли». «Да, больше того, они продолжают идти. Вы с Варганом хорошо поработали». «Ожидается столкновение в ближайшее время». «Только если локальные. Думаю, он даже не будет присоединять все крепости у наших границ, а раньше свернет на север и двинет прямо к столице». «Рискованно с его стороны». Я почесал заросший подбородок. «Там орки рядом, они могут ударить в любой момент». «Против них его поддержат хоббиты, гномы и зеронийцы. Собственно, поэтому они и не пойдут сюда. Своих сил справиться с нами ему пока не хватит». «Значит, надо сделать так, чтобы и потом не хватило». «Именно так, император». Хитик ухмыльнулся и остановился перед двухэтажным зданием. «Это почта». «Отлично, я сейчас». После того, как я получил пришедшие за последние дни послания, мы сели в карету и остаток пути до роскошного 4-этажного особняка провели в комфортных условиях. А дальше условия стали совсем сказочными. Как иначе назвать просторный кабинет и мягкие кресла? «Какие у нас ближайшие планы?» Беседу мы продолжили в моем кабинете за бутылками дорогущего вина из императорского погреба. «Все те же», — довольно хмыкнул расположившийся напротив командор. «Строить стены и переманивать людей отовсюду, куда только дотянутся руки. Что касается наступательных действий, то это тебе думать». «Ага. И в свете полученных мной писем подумать есть над чем». «Хорошо». Я отодвинул кружку и развернул посередине стола большую карту. «Тогда давай еще раз. Где, кто и сколько? Мне надо точно понимать, какими ресурсами обладаем мы, а какими противник. То есть противники». Закончили мы только часа через 4. И не потому, что больше нечего было обсуждать, а потому, что после напряженных, под завязку наполненных событиями дней, в определенный момент башка просто отказалась воспринимать дополнительную информацию. «Мы хорошо поработали», — устало пробормотал я, подталкивая кирпичика к тарелке со спиртом. «Извини, малыш, поиграть сегодня не получится. Вообще сил нет». «Блядь!» — заявил питомец. Не желая уточнять, выучил ли он новое, но хорошо знакомое слово, или мне просто послышалось, я отрубил артефакты и рухнул на широченную мягкую кровать. Сон мне снился одновременно и страшный, и приятный. Страшный, потому что я вновь вернулся на землю, но теперь не мог двигать не только ногами, но и всем остальным телом. А приятный, потому что постель, к которой я был прикован, со мной делила прекрасная черноволосая незнакомка. Она, правда, все время спала, но мне нравилось ощущать рядом ее прохладную, почему-то, кожу и вдыхать ее неуловимо знакомый запах тела. Луч солнца нашел щель в плотных занавесках и попал мне точно в глаз. Вот надо было именно сегодня утру выдаться ясным. Я мотикнулся под нос и перевернулся на другой бок. «О, так я еще сплю!» Опять эта черноволосая девушка. Сейчас она, абсолютно обнаженная, свернувшись калачиком, лежала ко мне спиной. Я блаженно улыбнулся и, протянув руку, погладил ее бедро. Какая гладкая и упругая кожа! Ладонь скользнула выше. Прям невозможно оторваться. Сейчас бы притянуть ее к себе и... Стоп, мля! Я же двигаюсь, и я в тех апартаментах, где заснул. Откинув одеяло, я резко вскочил с постели. И в это же время, наконец, зашевелилась и томно потянулась незнакомка. «Ё-моё, как же я охрененно поспала!» Низким голосом произнесла она, переворачиваясь на спину и открывая моему взгляду идеальную упругую грудь размера так третьего. «Теперь надо хорошенько пожрать». В моей груди что-то сжалось, но озвучить свою неожиданную догадку вслух я не решился. Все, на что меня пока хватало, это замереть и продолжать ошарашенно наблюдать за незнакомкой. Та, наконец, закончила нежиться и, повернувшись ко мне, приоткрыла глаза. «Чё застыл-то, Илюша? Мы будем жрать или где?» Я не мог ответить. Мой язык прилип к небу, а ноги приросли к полу, потому что незнакомка, развалившаяся на кровати, смотрела на меня до боли знакомыми оранжевыми глазами. Глазами Визы.